Алло. Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Я вот хотел поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Вот. Вас бандюги не донимали сегодня? Да не мали. Донимали, даже в день рождения? Угу. И в квартиру ломились? Нет, не ломились. А вот мы хотели к вам приехать... А если бы ломились, то кислоту получили бы. Зачем так? Вот нет, мы хотели просто вот приехать к вам, не смогли сегодня с подарком. Чего? С подарком не смогли приехать к вам сегодня, извините Да и уж так. приехали, я никого не посторонних не пускаю. Ну, почему так? Мы хотели... Посторонний вход запрещен. А если бы мы вам под дверью там, мы хотели вам мандаринов оставить там и Ой, это... слава богу, я их не жру. А, ну, там, не знаю, ну, тортик там мы хотели вам подарить. Не нужно, у меня есть тортик. А, печенье Тортик юбилейное. я осилила. А, все-таки, да. А к вам внуки приезжали, нет? Чего? Внуки приезжали или кто-нибудь еще там? Кто приезжал? Родные, родные, родные ваши. Нет, мы завтра собираемся. А, может, завтра к вам приехать на праздник? Да нет, я туда поеду, так что А, не вы. ну, так Да скажите... нет, мы посторонних не принимаем, запомните. Ну ладно, а мы же просто, мы пранкеры, мы хотели вас поздравить, вот вы такая Нет, не знаменитая нужно. баба, получается. Там между собой поздравляйтесь. На А. черта вам прохожие нужны. Ну ясно, ясно. Ну, мы хотели просто от всей души там печенье Прохожих юбилейное. поздравлять. Может, вам сервак подарить? Чего? Сервак. Сервант? Нет, сервак. Для Это того, что чтобы... такое? Ну, чтобы сайт делать. У вас же там компьютер хорошо. Не нужны мне никакие компьютеры. Не могли бы вам компьютер подарить с интернетом там. Не нужен мне ВКонтакте бы компьютер. Я не зарегистрировать. умею им управлять. Не нужен. А, ясно, ясно. А телевизор вам нужен? Плазма. Мне много чего нужен, только не от вас. А почему так? Вы же добрые люди.